«Тьфу!» — огрызнулась Цинвэнь. «Глупая! Ты просто жизни не знаешь. Ведь все лучшее отдали другим, а тебе сунули обноски, и ты еще гордишься этим». «Пусть обноски!» — вспыхнула Цювэнь. «Но это говорит о милости, госпожи!» «Будь я на твоем месте, я бы не взяла платье», — решительно заявила Цинвэнь. «Пусть бы нас всех собрали, чтобы раздать платье, и я получила бы то, что осталось, это еще куда ни шло. Все равно мы, служанки, положение занимаем одинаковое. Но если бы лучшие отдали кому-то, а мне остатки, я не взяла бы ни за что, даже если бы пришлось нагрубить госпоже». «А разве из наших кому-либо еще дали?» — поинтересовалась Цювэнь. «Я болела несколько дней и ездила домой, поэтому ничего не слышала. Расскажи мне, сестра». «Если я расскажу, неужели ты вернешь платье госпоже?» — заметила Цинвэнь. «Глупости!» — воскликнула Цювэнь. «Мне просто хочется послушать, что ты расскажешь». Что касается платьев, которые я получила в подарок, я рассматриваю их как милость госпожи. Пусть даже они сделаны из остатков тряпья, которое пошло на подстилку собакам. «Здорово отрезала», — засмеялись служанки. «Ведь платье-то как раз и дали нашей собачонке». «Ах вы, болтунья!» — смущенно засмеялась Сижень. «Всегда ищите поводы надо мной посмеяться». «Погодите, я вам когда-нибудь выбью зубы, не зная только, чем вы кончите». «Значит, это ты, сестра, получила подарок?» — смеясь, воскликнула Цинвэнь. «А я и не знала. Прошу прощения». «Не ухмыляйся», — погрозил ей пальцем Сижень. «Давай решим, кто пойдет за блюдом». «И вазы нужно заодно прихватить», — вставила Ше Юэ. «Не беда, если ваза у старой госпожи. Но если она находится в комнате у госпожи, надо непременно ее забрать. Ибо ее служанки на нас злы, если только они узнают, что эта вещь наша, они ее и разбить могут, лишь бы сделать нам неприятность. Госпожа на их проделки смотрит сквозь пальцы, поэтому лучше вазу забрать». «Давайте-ка я схожу», — предложила Цинвэнь, откладывая в сторону вышивание. «Лучше отправляйся за блюдом. А за вазами я пойду сама», — возразила Цювэнь. «Но разрешите мне хоть разок сходить», — насмешливо воскликнула Цинвэнь. «Такой случай представляется редко. Да и вы уж получили подарки. Позвольте хоть раз получить и мне». «Цювэнь, платье досталось случайно», — серьезно возразила Ше Юэ, не уловившая в словах Цинвэнь иронии. «Неужели ты думаешь, что когда ты придешь, они все еще будут разбирать одежду?» «Не знаю, будут ли они разбирать одежду, но, может, статься, госпожа заметит, как я старательно, и выделит мне тоже 2 ляна серебра в месяц». «Можете со мной не хитрить», — засмеялась она, — «я и так все знаю». С этими словами она выбежала из комнаты. Цювэнь вышла следом за нею и отправилась к Танчунь за блюдом. Между тем Сижень собрала подарки для Сян Юнь, позвала няню Сун и сказала ей: «Пойди хорошенько умойся и причешись. Да надень выходное платье. Потом возвращайся сюда и поедешь с подарками к барышне Ши Сян Юнь». «Лучше сейчас давайте подарки. И если что-нибудь нужно передать на словах, говорите», — сказала старуха. «Я поеду сразу, чтобы не терять времени». Тогда Сижень принесла 2 небольшие обтянутые шелком коробки. Положила в одну из них водяные каштаны и фрукты, в другую поставила блюдо с засахаренными каштанами и сказала старухе: «Это фрукты нового урожая из нашего сада. Второй господин посылает их барышне Ши Сян Юнь». Недавно барышня говорила, что ей очень нравится это агатовое блюдо.